Мой первый китайский ужин. Чего-то меня потянуло в Гонконг. Давно я не был на осенней выставке «Мега-шоу». На самом деле, под одной крышей объединены штук 5 разных выставок. В какой-то мере это удобно. Сразу можно посмотреть новинки и тренды по разным направлениям. В общем, пока прилетел, пока разместился в отеле, на выставке я оказался около часа дня. Поэтому успел посмотреть я немного. Ну, выставка как выставка. В первых 2 залах я ничего оригинального не заметил. Кроме, может быть, одного. Китайцы предлагают декоративную искусственную зелень для украшения дома. Зелень из пластика растет из больших керамических горшков с настоящей землей. Короче, имитация полная. Но это же они умели делать и 20 лет назад. А вот сейчас добавилась еще одна функция. Вся искусственная зелень пахнет. Настоящие домашние растения уже давно не пахнут, а искусственные благоухают. И запах такой приятный, как должны были бы пахнуть настоящие. В одном из залов я случайно встретился с нашими давними партнерами. Они поставляют нам винные аксессуары. Встреча была эмоциональной, и партнеры меня сразу же пригласили на ужин. Мои возражения, что я не спал уже почти 2 суток, во внимание приняты не были. Их главным аргументом был тот факт, что они меня повезут в настоящий китайский ресторан, а не в туристические версии китайской кухни, которых в Гонконге хоть пруд пруди. Предложение было заманчивым, и я согласился. Вечером мы встретились у выхода из выставочного комплекса, загрузились в микроавтобус и куда-то рванули. Китайцев было 6 человек, так как из материкового Китая к ним приехало высокое начальство. Ехать оказалось довольно долго. Приехали на какую-то рабочую окраину, это мне так показалось, ресторан без интерьера вообще. Просто стены были покрашены в грязный белый цвет, пластиковые белые столы покрыты видавшей виды клеенкой. Тем не менее, ресторан был полон, а на парковке стояли очень приличные автомобили. Нас разместили в отдельном кабинете с большим столом. К столу была прикреплена круглая платформа. По традиции на нее ставятся общие блюда, и каждый по очереди подкручивает выбранное блюдо к себе и перекладывает немного еды в свою тарелку. Меню в этом ресторане не оказалось. То есть оно было, но только на китайском языке и совсем без картинок. Инициативу по выбору блюд взял на себя босс из Китая. Кстати, языковой профиль нашей компании был следующий. 4 руководителей из Китая знали только китайский. 2 из Гонконга знали помимо китайского еще и английский. И один из этих 2 говорил немного по-русски, был на стажировке в России. Его почему-то звали Джонни. Джонни мне пояснил, что сегодня за этим столом я самый уважаемый человек. Поэтому, когда будут приносить еду, я по традиции должен ее подогнать к себе и первым попробовать. После этого блюда начнут есть остальные. Мне как-то стало не по себе. Я с радостью бы отказался от роли самого уважаемого человека, но традиция есть традиция. Принесли первое блюдо. Разговор оборвался, и все посмотрели на меня. На большой тарелке что-то лежало, типа горячего тушеного салата. «Что это?» — спросил я. Китайцы начали очень энергично между собой общаться, и, наконец, Джонни сказал: «Никто не знает, как это будет по-английски. Вы лучше попробуйте». Я закрыл глаза и попробовал. Ну что сказать, оно было ни на что не похоже. Когда я открыл глаза, все китайцы хохотали. Их якобы забавляло мое выражение лица во время дегустации. С этого момента они смеялись постоянно. Мне вообще показалось, что они меня пригласили чисто поржать. Их смешило, как я управляюсь с палочками, как у меня вытягивается лицо в момент пробы первой порции очередного блюда. Короче, за столом было весело. Всего блюд было 6. Их нельзя оценивать по принципу «вкусно-невкусно». Они просто другие. Каждый раз я перед тем, как пробовать, спрашивал, что входит в блюдо. И каждый раз мне отвечали, что не знают, как это называется по-английски. Когда я попробовал, кажется, четвертое по счету блюдо и понял, что помимо специй там есть какое-то мясо, я громко, почти истерично спросил, что туда входит? Все только доброжелательно посмеялись. В этот момент я вдруг понял, или намечтал себе, что это мозг диких обезьян. Уж больно оно было не похоже на все то, что я ел в своей жизни до этого момента. К тому же я где-то читал, что китайцы как раз на юге любят побаловаться тушеным мясом молодых мартышек. И тут я на всю комнату как заору, просто нервы сдали. «This is monkey!» Китайцы стали задыхаться от смеха и тихо сползать со стульев. Дождавшись, когда все немного успокоились и вытерли слезы, я строго сказал: «Джонни, выйдем на минутку!» Мы вышли. Я взял Джонни за пуговицу и сказал: «Вы что, суки, творите? Меня на посмешище выставили?» «Даже и не думали? Просто ты б на свою рожу посмотрел, когда пробуешь! Ничего смешнее в жизни не видел!» «Ладно, колись, что я сейчас ел?» «Я не знаю, как он будет по-английски». «Кто он? Ты мне по-русски объясни, кого я сейчас ел?» «Ежика!» «Я съел мясо ежа? А что ты беспокоишься? Все колючки повара перед готовкой тщательно удаляют». «Да при чем тут это? Мы, европейцы, не едим ежей!» «Хорошо, хорошо, как скажешь. Что даже и икру не едите?» «Джонни, мне кажется, что ежи как-то по-другому размножаются. У них не бывает икры. Да я ее 100 раз ел, когда их в сетку собираешь по дну. Черт, так ты морских ежей имеешь в виду?» «Конечно, каких же еще?» В общем, попробовал я еще 2 блюда со странным вкусом ушной серы из «Гарри Поттера» и решил для себя переиначить известную поговорку: «Что китайцу хорошо, то русскому смерть». Когда мы вернулись после ужина в центр Гонконга, то первое, что я сделал, рванул в такой милый Макдональдс. Благо, он допоздна работает.